Глава 6. Воспоминания. Часть 1. Улегшись рядом с камином, я и не заметил, как глаза начали закрываться. Наша вылазка в канализацию забрала слишком много сил. Тот демон был довольно опасным. Точно не низший. Но где же может быть второй? Мысли обо всем этом одолевают меня уже долго. Наверное, нужно немного расслабиться и отвлечься на что-то приятное. Открыв глаза и осмотревшись, я сразу понял, где нахожусь. Значит, все-таки уснул. А мысли о произошедшем заставили вспомнить прошлое. Стоя сейчас в комнате для тренировок в своем бывшем замке с мечом в руках, неотрывно гляжу на Куду. Фея, обладающая способностями к проклятиям. Помимо этого, он прекрасный мечник. Настоящий профи с ужасающими навыками. Куда умеет комбинировать атаки мечом и магией. В бою с любым другим противником он, скорее всего, выйдет победителем, даже если и сам будет на грани смерти. И все потому, что проклятие этой феи пострашнее даже разрушительной силы Элизы. «Господин, я готов начинать!» Сделав шаг навстречу ко мне, Куда выставил меч. «Да, отлично. Можешь пользоваться всем, что у тебя есть. Только не разрушай комнату». «Как скажете». Приготовившись к бою, встал в боевую стойку. Куда улыбнулся и тут же исчез. Невероятная скорость, сравнимая со скоростью звука. Он зашел мне в спину за долю секунды и тут же ударил. Если бы не сила Элизы, я бы точно пропустил удар. В нашем первом бою так и было. Красная печать возникла за спиной прямо перед попаданием меча. Куда ударил со всей силы. Из лезвия клинка тут же вышла черная аура и, распространившись, метнулась ко мне. Прыгнув на 5-6 метров и развернувшись, размял шею. «Неплохо! Ты стал еще быстрее!» «Спасибо, господин!» Куда исполнил поклон, приготовившись повторить атаку. «Должен отметить, вы тоже растете. Уже куда быстрее используете защитные барьеры Элизы. Ну так, если бы ты попал, то мое сердце разорвало бы к чертям. Это же проклятие страха?» «Да, все верно. Проклятие, заставляющее моего противника в мгновение ока испытать сильнейшее чувство страха. Сердце не выдержало бы такой скорости биения. Однако против госпожи Элизы мне противопоставить нечего. Хаос невозможно оценить как-либо, поэтому не расстраивайся. Я продолжаю». И он снова исчез. В этот раз ударил справа. Но выпад ложный. Я заметил остаточный образ и тут же развернулся влево, выставив защиту. Наши клинки столкнулись. Черная аура вырвалась из-за удара. Тренировочный меч поразило проклятие. Я вновь отскочил и отбросил его. Лишь на мгновение, но чернота успела коснуться моих ладоней. Кожа напрочь сгорела и уже облезла. «Проклятие гниения! А ты хорош, Куда! Напомни, сколько сейчас у тебя типов?» «101 проклятие, господин Инграм. Но прошу не забывать, что вы в слиянии со мной можете использовать только 76. Нехило. Ну, продолжаем». Отойдя к стене, я взял новый клинок и, взглянув на Куда, мгновенно приблизился к нему, ударив. Решил быть серьезнее. Вся эта тренировка была задумана, чтобы лучше понимать, как сражаться с врагами, что владеют проклятыми феями. Конечно, даже небесные феи такого типа способны наделить силами 3-4 проклятий, но нужно быть готовым ко всему. Куда же владеет всеми известными видами? Клинки столкнулись. Мы начали нападать друг на друга, блокируя каждый удар. Скорость все нарастает и нарастает. Движение отследить становится сложнее. Помимо физических проклятий, у Куда есть и душевные. Но для этого ему необходимо видеть все тело врага целиком. Именно поэтому я не отстаю. Продолжая нападать, заблокировал очередной удар и, сделав ложный выпад, вдарил оппоненту коленом в живот. Тут же развернулся и ударил ногой по лицу. Куда отлетел в сторону, но быстро поднялся. Глаза феи почернели. Он превратился в чистый туман и растворился в полу. Я же начал оборачиваться, ожидая атаки с любой стороны. Долго фея ждать не стала. Прямо под ногами возник черный круг. Туман сместил консистенцию на жидкость. Ноги окрутили щупальца. Одно из них поднялось выше и скрутилось на шее. Меня с силой дернуло и прижало к полу. Куда появился рядом. Его меч почернел. Даже с такого расстояния чувствую, если сейчас попадет, то умру. Нельзя расслабляться, раз уж сам решил сразиться в полную силу. Зрачки тут же пропали. Я раскрыл рот и в момент, когда меч оппонента направился на меня, дунул. Поток ветра в мгновение ока многократно усилился. Деревянный меч разлетелся в щепки. Куда отпрыгнул, цыкнув. Проклятия, что удерживали меня, растворились. Я поднялся, усмехнувшись. «Что такое? Испугался?» «Иногда вы действительно пугаете, господин», — ответила фея с ухмылкой. «Усилили выдуваемый воздух магией настолько, что и мое тело пробили бы насквозь при желании». «Да ладно, это же просто воздух». «В этот раз ударю со всей силы». «Тогда и я тоже». Все тело Куда покрылось черной энергией. Один глаз стал серым, другой — красным. Вместо зрачков показались миниатюрные печати. По всему телу начали появляться магические узоры в виде древних символов. Я уже видел это состояние, когда мы сражались впервые. Полная сила древней феи. Прямо сейчас он активирует большую часть своих проклятий одновременно. К нему нельзя не то что прикасаться, даже приблизиться, значит подписать себе смертный приговор. Ну, тогда поступлю, как и в прошлый раз. За спиной возникла красная печать, вены на руках вздулись, также покраснев, аура начала распространяться. Стыдно признавать, но без силы Элизы победить его будет непросто. И то, скорее всего, закончу на грани собственной смерти». Сила хаоса. Сила, позволяющая ввергнуть любую магию в состояние неравномерности и несдержанности. Физические же параметры выходят за все рамки, отчего и владелец может умереть. Вот на что способна сильнейшая из древних фей. Фея, снимающая любые ограничения. Приготовившись, мы кинулись друг на друга одновременно. Занесли кулаки и ударили. Волна, образованная из-за скопления сил, сконцентрировалась на нас и тут же разошлась. Яркая вспышка ослепила. Что произошло дальше, я даже сказать не мог. Открыв глаза и ощутив сильную головную боль, тут же приподнялся. Стало ясно, что нас остановили. Мы с Куда сейчас находимся под красным барьером. Снаружи все уцелело, а вот внутри сплошной кратер с землей и камнями. Куда также поднялся, цыкнув. А как осмотрелся, не сдержал смеха. «Значит, снова перестарались», — обратился он ко мне. «Ага. Готовься, сейчас начнется». «Да». Барьер превратился в частицы и развеялся. Из моего тела также вылетели красные частицы, сформировавшиеся в фигуру. Между нами оказалась она, Элиза. Стоя в своем роскошном боевом наряде, она скрестила руки на груди, оскалившись. «Ну и как вас понимать, уважаемые?» «Прости, прости», — замахал руками Куда. «Что прости? Зачем использовать полную силу в замке? Хотите все здесь разрушить? Этот удар бы несколько миль стер, а ты, Артур?» Переключилась девушка на меня. «Пользуешься моей силой, не думая о последствиях. Доиграешься, и я точно начну самолично покидать твое тело перед такими вот моментами, чтобы не помер». «Да ладно, милая моя, не ругайся. Все же хорошо». Поднявшись с земли, я шагнул навстречу к ней, как вдруг ощутил резкую боль во всем теле. Тут же ноги подкосились. Я опустился на колени и, раскрыв рот, сплюнул капли крови. «Да, хорошо, конечно. Силу хаоса подчинить нельзя, дурак. Перестарался и пожертвовал 17 костями. Легкие разорваны, сердце на пределе. Ты только из-за собственной магии все еще жив. Сколько раз говорить, я не такая, как остальные. Знаю, знаю, прости. Тело начало восстанавливаться само собой. Помимо древних фей, я владею еще десятком возвышенных. Почти все они природные. Восстановление может понадобиться в любой момент. Вздохнув и покачав головой, Элиза подошла ближе ко мне и, взяв за руку, помогла подняться. А после чмокнула в щеку. «Ты и правда становишься сильнее, но прошу, будь осторожен. Это простая тренировка. И ты куда тоже?» Переглянулась она с феей проклятий. «Если бы не мой барьер, мог бы и помереть сейчас. Сам же знаешь, что моя сила в момент удара все твои проклятия усилила и высвободила. Слава богу, поглотить успела». «Куда мы без тебя, красноволосая?» Куда подошел ближе, почесав затылок. «И все же тренировка выдалась на славу». «Это точно», — подметил я. Элиза лишь вздохнула. «Ну и придурки живы». Этим же вечером, приняв душ и вернувшись в спальню, продолжая вытирать волосы, заметил Элизу в постели. Девушка лежит в одном лишь белье и читает какой-то гримуар. Она тут же закрыла книгу, переглянувшись со мной. «А вот и ты, милый. Спасибо еще раз за то, что прикрыла на тренировке». Девушка закрыла глаза на мгновение, а после приподнялась, облокотившись о стену. «Вот скажи, почему в сражениях с Куда ты используешь мою силу? Почему не сражаешься сам?» «Ну, как бы сказать, сложный вопрос. Я просто не такой...» «Мне можешь не врать, Артур». «А ведь и правда. Элизу обмануть невозможно. Она видит меня насквозь». Улыбнувшись и подойдя ближе, сел рядом, взяв ее за руку. «Ты ведь знаешь, что я уже дошел до предела, Элиза. Улучшить собственную магию не выйдет, как бы ни старался. Поэтому тренируюсь с твоей силой. Да и не хочется Куда расстраивать. Если узнают, что я без фей с ним наравне смогу сражаться, то точно разочаруются». «Ты слишком добрый. Он должен заниматься больше». «Куда изначально не был бойцом ближнего боя, так что я горжусь им». «Эх, Артур, настанет день, когда нам понадобится его сила. Ты ведь знаешь, о чем я». «Да, знаю. К тому же я также не хочу, чтобы ты экспериментировал и со мной. Пользуйся тем, что есть, прошу. Не пытайся выжить больше». «Знаешь, милая моя, использовать всего 40% с лишним от всей твоей силы немного грустно», — ответил с улыбкой. «Стоит признать, что я и правда не способен на большее. Точнее, использовать-то могу, но вот тело не выдерживает. Сила хаоса неуправляема. Лишь сама Элиза может ее контролировать. Стоит малость переборщить, как кости и органы стираются в порошок». Девушка подсела ближе и, прижав ладонь к моей щеке, улыбнулась. «Ты единственный, кто вообще способен использовать мою силу. Гордись этим, так же, как я горжусь тем, что нахожусь рядом с тобой. Я не хочу, чтобы ты умер, Артур». «Это взаимно». «Ну, я в любом случае перерожусь и...» Схватив ее за руку, нахмурился. «Не шути так, даже слышать не хочу». «Да, прости». Тут же она переменилась в лице и подалась вперед, повалив меня на кровать. «Позволь мне справиться, мой господин. Мы уже так долго не оставались наедине». «Ну, так и быть». Разговор закончился страстным поцелуем, а затем... Открыв глаза и тут же поднявшись, прижал руку к груди. Сердце. Колотится так, словно приступ случился. Ах да, воспоминания. Давно мне не снилось прошлое. Пожалуй, еще с самого Флайна. Взглянув в сторону кровати и убедившись, что Аура спит, я повернулся к уже тлеющему костру. «Элиза, мы ведь с тобой не догадывались, как все закончится».